Чего не сделаешь ради друга? Что тебе надо? Вы не могли бы показать мне партитуру или запись концерта, который Томас дал перед смертью? Мараньон, наклонившийся, чтобы взять пару гантелей, мгновенно выпрямился и пристально посмотрел на Даниэля, словно пытаясь угадать его мысли. «Это тебе нужно в научных целях. Что вы имеете в виду?» «Дуран сказал, что ты пишешь книгу о Бетховене». Не зная, стоит ли делиться с Мараньоном своими подозрениями, Даниэль пустился в рассуждение. «Дело в том, что Томас сделал очень интересную реконструкцию симфонии, и к тому же весьма рискованную, потому что располагал даже более ограниченным оригинальным материалом, чем большинство его коллег. Я говорю о Дереке Куке, завершившем десятую симфонию Малера, или о Вольфганге Грезере, сделавшем то же самое с искусством фуги Баха. Также очень интересен труд Глазунова, закончившего третью симфонию Бородина». Мараньон слушал молча, не прерывая упражнений с гантелями, но, судя по насмешливому выражению его лица, он разгадал хитрость Даниэля. «А теперь поговорим об оригинальности работы Томаса», — сказал он насмешливо. «Но прежде отвечу на твой вопрос. Нет, у меня нет партитуры концерта. К тому же Томас взял с меня слово не записывать его выступление, так что записи у меня тоже нет». «Какая жалость», — удрученно произнес Даниэль. «А что вы хотели знать о концерте, император?» Казалось, Мараньон не слышал его вопроса, потому что, не отвечая, продолжал. «Даниэль, я не видел партитуры Томаса, но хорошо знаком с 5-10 музыкальными фрагментами Бетховена, на основании которых он реконструировал первую часть. Помимо того бесспорного факта, что неизвестно, относятся ли все они к одному произведению, некоторые из них не более чем сделанные в торопях наброски, в которых не указаны ни ключ, ни тональность, ни размер». «Я уже сказал, что именно поэтому труд Томаса кажется мне достойным похвалы». «Труд Томаса — фарс», — возразил Мараньон, повышая голос. «Посредственный композитор не может создать столь возвышенную музыку на основе жалкой горстки черновиков». Вместо того, чтобы осторожно опустить гантели, Мараньон с грохотом швырнул их на пол, словно им внезапно овладел неудержимый приступ гнева. Затем уселся на скамейку для накачки пресса. На том концерте Томас исполнял настоящую первую часть десятой симфонии Бетховена. «Он сам об этом сказал?» «Конечно, нет. Он до конца утверждал, что большую часть музыки сочинил сам. И дело не только в том, что провалы Томаса в качестве композитора наделали не меньше шума, чем его успехи в качестве музыковеда и дирижера. Чутье редко меня подводит. Вся музыка принадлежит Бетховену. Меня нелегко взволновать. Но тот концерт был волшебным, он всех заворожил. Ты не согласен?» «Полностью согласен. И, по правде говоря, относительно авторства пьесы я пришел к тому же выводу». «Но ты только что назвал ее блестящей реконструкцией, потому что не посмел открыто выразить подозрения, которых не могу доказать. Для этого мне нужна партитура или запись концерта». «Мы с тобой сошлись во мнениях, приятель. А что убедило тебя в том, что это музыка Бетховена?» «Маэстро Леонард Бернстайн говорил, что музыку Бетховена отличает чувство неизбежности. То есть у слушателя возникает ощущение, что после каждой музыкальной фразы должна следовать именно это, и никакая другая. Что каждый диссонанс должен разрешиться именно этим конкретным аккордом и никаким другим». «Бетховен всегда был композитором, который, как никто, заботился об экономии средств. Он был одержим стремлением убрать из своих сочинений поверхностные пассажи. И это, несомненно, рождает чувство неизбежности его музыки, ощущение, что каждый из элементов композиции является обязательным.